Телефон звонит, когда я уже почти час сижу за компьютером, тупо глядя на макет террасы ресторана. На экране высвечивается имя Катя. «Привет, солнце!» — раздается ее веселый голос. «Как дела? Как проект?» «Привет», — отвечаю я. И уже по этому одному слову она понимает, что что-то не так. «Ой, а что случилось? Голос у тебя какой-то... Ну, мне совсем не нравится. Что-то опять с этим козлом?» Я оглядываюсь по сторонам. Коллеги заняты своими делами, но все равно стараюсь говорить тише. «Ничего особенного. Просто сложный день». «Алина, мы знакомы кучу лет. Я слышу, когда ты врешь. Что произошло? Этот твой ледяной президент опять ведет себя как сволочь?» «Ледяной президент. Если бы она знала, каким он может быть совсем не ледяным». «Катя, я не могу сейчас говорить об этом». «О, Господи, ты плачешь. Алин, погоди. Ты же не плачешь на работе?» «Нет», — быстро говорю я, хотя глаза действительно предательски увлажняются. «Просто все сложно». «Хорошо, слушай меня внимательно. Как только закончишь работу, идешь домой и звонишь мне. Я куплю мороженое, вино и корейскую маску для лица. И будешь мне рассказывать все с самого начала». «Катя, без возражений. И если этот гордый чебль доведет тебя до слез, я лично приеду в его офис и устрою ему разнос на русском языке со всеми прелестями нашего великого и могучего». Несмотря на все, я улыбаюсь. Катя — единственный человек, который может заставить меня смеяться даже, когда хочется плакать. «Хорошо, сдаюсь. Позвоню вечером по видеосвязи». «Вот и отлично. А сейчас выдохни, выпрями плечи и покажи этому миру, из какого теста сделаны наши девочки». Она отключается, и я действительно выдыхаю. Катя права. Я не могу позволить себе развалиться прямо в офисе. Особенно если он наблюдает за мной из-за стеклянных стен своего кабинета. Я открываю файл с проектом и заставляю себя сосредоточиться на работе. Терраса ресторана, больше зелени и экологичные решения. Обычные, безопасные рабочие задачи. Но руки дрожат, когда я выбираю оттенки зеленого для кустарников. И каждый раз, когда дверь кабинета Ли Чжунхи открывается, сердце подскакивает к горлу. Это же кошмар. Полный кошмар. Я влюбилась в мужчину, который считает наши отношения неуместными, который отталкивает меня каждый раз после того, как подпускает близко, который превращает каждое утро после близости в ужас. А самое страшное, я понимаю, что, несмотря ни на что, хочу. Хочу того мужчину, которого видела ночью, когда он забывал о своих правилах и просто был собой. Но, кажется, тот мужчина существует только по ночам. А днем остается только президент корпорации, для которого я — досадная помеха в четко выстроенной схеме.